прекращение вмешательства Европы в дела Америки. История ее увлечения сначала Джоном, а затем Робертом Кеннеди все еще прикрыта завесой тайны. Наиболее распространенная версия. Джон Кеннеди, вовлеченный в предвыборную борьбу, должен был расстаться с мыслью о браке с Мэрилин и толкнул ее в объятия Бобу. Именно в этой двусмысленной ситуации политические противники Кеннеди искали причину самоубийства. Убийства Мэрилин, считая, что она была вовлечена в такую любовную интригу, из которой уже не могла выйти живой. В 1960 году Мэрилин было 34 года. Она еще была замужем за Артуром Миллером. Королева Голливуда должна была сниматься в «Миллиардере» с Ив Монтаном, французским любовником, который напоминал Джо Ди Маджо. Мэрилин и Артур Миллер, Ив Монтан и его супруга Симона Синьоре жили в соседних домах в Беверли-Хиллз. Но Миллер уехал в Ирландию работать над «Непрекаянными» с Джоном Хьюстоном, а Симона Синьоре уехала во Францию на съемки. Партнеры по «Миллиардеру» остались одни. Они переживают сильную тайную страсть друг к другу. На съемочной площадке их поцелуи отнюдь не киношные. Увлекшись мужчиной, Мэрилин всегда влюблялась до потери сознания. Поэтому, когда в конце съемок «Миллиардера» Ив Монтан сказал, что не покинет Симону Синьоре, она разрыдалась. Нагота. Широко известен знаменитый календарь, наделавший столько шума. Лишившись работы и средств, 27 мая 1949 года Мэрилин позировала фотографу Тому Келли, который сделал 27 негативов. Два негатива были проданы для иллюстрации календарей, один из которых на 1952 год известен под названием «Золотая мечта». Не далее, как в феврале того же года, журналистка Алин Мосби обнаружила, что милашка по имени Мона Монри и актриса, работающая по контракту на 20 век Фокс, одно и то же лицо. От Мэрилин потребовали объяснения и желательно опровержений, но вопреки мнению дирекции студии, остерегавшейся скандала, Мэрилин тут же призналась. Однако это событие не только не помешало ее популярности, но, напротив, способствовало ей. Некто Хьюг Хефнер перекупил снимки за $500, чтобы в декабре 1953 года с триумфом выпустить в свет первый номер журнала «Playboy» с изображением Мэрилин. Сама же актриса больше $50 на этом как никогда и не заработала. Опоздание. Мэрилин никогда или почти никогда не приходила вовремя. Она опаздывала на все свои свадьбы. Даже на собственную операцию аппендицита она явилась с опозданием на 2 часа. Сама Мэрилин с юмором говорила: «Хотя я и появляюсь на календарях, пунктуальностью, тем не менее, не страдаю». Или: «Это плохая привычка, но думаю, что в жизни нельзя ничего делать, не подготовившись. Половина трагедий происходит из-за поспешно принятых решений». Оскар. Ей никогда не присуждали Оскара, даже не выдвигали на него. Хотя в 1956 году все ожидали, что Мэрилин получит этот приз за роль в фильме «Автобусная остановка». Но нет пророка в своем отечестве. И все же Мэрилин трижды получала «Золотой глобус» — приз, присуждаемый иностранными журналистами в Голливуде. В 1953-м, 1960 и 1962 годах. В 1959 году за роль в фильме «Принц и харистка» она также получила приз Давида Ди Донателло, итальянский «Оскар», и «Хрустальную звезду», прообраз французского Цезаря. Рапорт судебного эксперта и врача-криминалиста. Выдержка. Женщина, 36 лет, рост 162 сантиметра, объем груди 95 сантиметров, объем бедер 95 сантиметров.